Глава 25. Я плавно притормозил и остановил метеор на обочине, включив аварийную сигнализацию. Дороги пустые пока, но мало ли, вдруг попадется одинокий лихач. Светлана замерла в ожидании, а я повернулся к ней. «Света», — сказал я тихо, но твердо, — «вы предлагаете мне помощь против своего отца, но просите его не трогать. Что прикажете мне делать?» «Если в итоге я найду доказательства его причастности». Света молчала, не сводя с меня взгляда. «Позвольте напомнить, Паулина лежит в военном госпитале, почти разорванная на куски. Ей занимаются лучшие специалисты империи, даже с их помощью процесс излечения будет небыстрым. Это уже не игрушки, Светлана. Кто-то хочет ее убить. Ваш отец, как вы говорите, ненавидел ее». «У меня есть информация о том, что Артем Подольский совершенно точно связан с исполнителями. В качестве посредника или заказчика, я не знаю». Графиня растерянно открыла было рот, но тут же закрыла, не решившись продолжить. «Я полагаюсь на факты, Светлана, и они пока не в пользу вашей семьи». Скоробогатова отвела глаза, уставившись на освещенную фарами дорогу. «Как вы думаете, что я должен сделать, когда пытаются убить моего человека?» «И не просто человека, госпожа Князева, а один из ключевых игроков моей команды. Если у вас будут доказательства, то мы можем пойти с ними в суд». Тихо сказала Светлана. На глазах у нее появились слезы. «Я завел двигатель. Мы — это хороший знак. Суд опозорит вашу семью, Светлана». Я переключил рычаг передачи, автомобиль зашуршал шинами по асфальту. «Мы можем поговорить с Подольским. Я помогу вам его разговорить». «Неужели вы всерьез считаете, что помощник вашего отца, выполняющий грязную работу, охотно расскажет о ней по одной вашей просьбе?» «Он связан клятвой рода. Он не может отказать мне». «Глава вашего рода, если не ошибаюсь, сам Павел Павлович. Полагаю, приоритет лояльности у него будет повыше. Не тратьте себя на такие разговоры, Света». Она поникла и кивнула, затем тихонько спросила. «Вы совершенно правы, Миша. Что же нам тогда делать?» «Организуйте мне встречу с этим Подольским», — сказал я, не отрывая взгляда от дороги. «В месте, какое я укажу, подальше от конструкта вашего отца». Графиня поерзала на сиденье, обхватила себя за изящные плечики, будто подул сквозняк. Легко оделась для вечернего променада. Крепко задумалась, и когда я повернул в Приборово, то решилась. «Хорошо, Миша, я так и сделаю. Назовите место и время». «Не сейчас, но я обязательно вам скажу». Возле конструкта я вышел, попросив девушку посидеть в машине. «Кто она, господин?» Возникла рядом со мной скромница Яга. Тон недовольный. «Ты ее любишь?» «Хозяин не любит несвоевременных вопросов и вмешательства в личную жизнь». Немедленно появился Черномор и грозно сдвинул брови. «Господин...» Виртуальная девушка оказалась рядом со мной, изменив интонации на воркующие. «Я сделаю твою работу интереснее и приятнее. Гораздо приятнее и традиционнее, чем сделал бы этот седой несовершенный дурак. Но я не буду давить, господин... Ты сделаешь свой выбор сам и не пожалеешь, обещаю». «Хозяин, не слушай ее!» — горько воскликнул Седобородый. «Я!» — он заморгал и замерцал. «Видишь», — шепнула на ухо девушка-яга, — «он стар и беспомощен». «Я!» — долбил Черномор, после чего исчез. Однако через секунду снова объявился. «Я бесполезен и устарел», — опустил голову мой помощник. «Яга», — обратился я к девушке, и та прижала руки к груди, часто-часто закивала, заглядывая мне в лицо и тараща прекрасные, но искусственные зенки. «Записывай себе модель поведения. Слово «Черномора» для тебя закон. Выше его только мое. Черномор будет передавать тебе мои распоряжения и мои запросы. Твоя задача — выполнять их максимально быстро и не унижать больше моего друга». «Хорошо, господин», — жарко проговорила Яга, словно ничего не случилось. «Я сделаю все, как ты скажешь. Моя цель, мое предназначение — служить тебе, если ты хочешь, Чтобы я ублажала твоего помощника, я сделаю это так же чудесно, как сделала бы для тебя». На бороде Черномора появился смайлик изумления. Ярко-красный. Я тем временем прошел к конструкту и задумчиво погрузился в настройку фокус столбов. Заодно сразу поднял их до второго уровня взятыми сферами. Последними надо отметить. Нужно снова закупаться. Надеюсь, завтра утром ферма порадует меня кристаллами, и надо подумать о еще одной. Хотя тут уже есть риски, поток драгоценных камней способен обвалить рынки. Я в этом не заинтересован, но сейчас деньги просто утекают сквозь пальцы. Да, все идет на дело, но слишком уж интенсивно. А мне еще зарплаты платить всему тому штату, который уже накопился. Ладно, тоже мне бином Ньютона. Я очистил сознание, всецело погрузившись в настройки. И был вознагражден уже через несколько минут после завершения работы с четвертым столбом. Мир моргнул, и конструкт Приборова получил третий ранг. Зона его действия прыгнула еще на несколько сотен метров, но пока ощутить это не представлялось возможным. Сейчас она шла внахлёст с Томашовской, но рано или поздно разрастется и для своих свершений. А то, что наложилось друг на друга, я перенесу экспансионными узлами в нужные мне места. Когда я вернулся к машине, вымотанной работой, то увидел, что Светлана уснула. Ну и хорошо, у меня все равно вышло дольше, чем планировал. Я тихонько забрался внутрь, убедился, что графиня не проснулась, чуть слышно приоткрыл дверь и завел двигатель. От этого звука девушка на секунду вывалилась из сна, бросила на меня взгляд и потянулась, устраиваясь удобнее, а после снова мило засопела. Я отвез ее к Пановой, разбудил последнюю. Заспанная рыжеволосая встретила нас в одной ночной рубашке, почти ничего не скрывающей. Она тоже соображала неважно, но Скоробогатого к себе пустила. По коридору в глубине дома протопал голый Люций, радостно помахал мне рукой и заперся в туалете. «Я помогу», — шепнула на прощание Светлана и потянулась ко мне, чмокнув щеку. Отчего Панова моментально проснулась. «Черномор», — позвал я, оказавшись в одиночестве. Искусственный интеллект тут же появился передо мной. «Хозяин», — чуть поклонился он. «Убери вот это кривление», — поморщился я. «Нормально же общались». «Хозяин, не будь вы моим хозяином. Прежде я бы молился инженерному триумвирату, чтобы те назначили меня такому зодчему, как вы», — неловко начал Черномор. «От еги набрался». «Черномор, лезть — это не твое». «Простите, хозяин, слушаю вас». «Девочку свою не обижай, понял?» Мне запомнились слова Столыпина про Искины. «Они, конечно, не люди, но ведь человечнее многих будут. Она твой помощник, не рабыня, не слуга и не цель для доминирования. Ваша задача — сделать жизнь на фронтире достойной, а не доказать, у кого прошивка свежая». «Обещаю, хозяин, простите за прошивку». «Все, свободен». «Спасибо, хозяин. Я надеюсь, что вы проживете еще хотя бы одну неделю. Вы лучший среди человеков. Это не лесть». Я отмахнулся, и виртуальный помощник тут же исчез. Состояние Паулины улучшилось. Девушку погрузили в искусственную кому, пока над ее телом трудился нанятый мной биомант. К утру угроза для жизни Князевой миновала. Теперь должен был начаться длительный процесс лечения, а потом и восстановления. И несмотря на огромную потерю, жизнь на фронтире на паузу поставить было просто невозможно. Так что забот хватало выше крыши. К счастью, мои помощники по внутреннему совету проявили себя в этой ситуации великолепно и самостоятельно. Отец Игнатий взялся за школьное и медицинское направление. Туров предоставил еще один список кандидатов в гвардию, в котором оказалось несколько добровольцев из Приборова. Одновременно он выделил людей на охрану остальных членов совета. Молчаливый гренадер не задал ни единого вопроса о причине катастрофы и самолично принял решение о риске для жизни остальных руководителей. Мне телохранителей ставить не стал, понимал, что я и сам справлюсь. Умный все-таки мужик достался. Шума не поднимает и дело делает. Гудков, отвечающий за финансовую сторону подконтрольных мне земель, неожиданно посоветовал несколько кандидатов на временную замену Паулины по работе с людьми. С подобной инициативой выступил и Боярский, но у того было только одно имя. И все равно получалось, что к исходу дня у меня было несколько контактов и куча информации от Черномора по данным кандидатов. Наиболее опытным оказались двое. Первая женщина лет 50, когда-то работавшая в банковской сфере. Послужной список отличный, рекомендации Гудкова и никаких темных пятен в карьере, но... Банк — это не фронтир. Там тысячи различных инструкций, и наверх выползают не те, кто много и хорошо работает, а те, кто эти инструкции выполняет и заставляет выполнять других. Иногда даже без милых улыбок, а угрозами. А вот второй человек, предложенный Боярским, меня заинтересовал гораздо больше. Вышедший на пенсию кадровик Восточного региона, отвечавший за Нововладимирск, город на севере Калифорнийского полуострова. Местечко там было во многих отношениях известное, расположенное на границе с наиболее оживленным источником скверны в тех краях. Люди в Нововладимирске жили в условиях постоянной войны и при этом на самом деле жили, а не выживали. Идеальный кандидат под мои условия. Пока Паулина не вернется, пусть поработает. Заменить он ее не сможет, конечно, но заткнуть образовавшуюся дыру способен. Подкупило еще, что Феофан Миклуха, как звали кадровика, запросил весьма скромную зарплату, правда, попросил обеспечить его достойным проживанием. Ну, схема рабочая. Откуда кадровик узнал про такие условия, гадать не буду. И как раз достойное проживание я мог организовать. Вместо куцых поставок от имперской казны ко мне шел постоянный поток ресурсов как благодаря участию 13-го отдела, так и по повелению самого императора. Пришлось поставить несколько складов к востоку от моего холма. Там пока ничего особенного не планировалось. При таких богатствах образовалась новая проблема. Интенсивная стройка могла привести к нехватке энергии для поддержки строений. И это несмотря на то, что увеличился поток топлива в биореактор. Но над этим тоже шла работа. Например, после обеда у моего музейного комплекса снова объявилась Марина Иванова, работающая над наполнением музея и галереи. Ее привез очень дорогой автомобиль, за рулем которого сидел молчаливый шофер. Мой искусствовед выбралась из салона с изяществом истинной представительницы богемы. Волосы собраны в пучок. На лице строгие роговые очки с простыми стеклами. В тонких пальцах зажат длинный мундштук. И дополняла образ тугая кожаная юбка-карандаш с вызывающим разрезом. Мужчина, которому дверь открыл водитель, был полной противоположностью статной Ивановой. Он оказался толст, коренаст, интенсивно потел, постоянно пыхтел, отирал лысину и смотрел на обтянутую попу Марины, как школьник на мороженое. А та со страстью и жеманно рассказывала о потенциале этих прекрасных образцов имперского барокко, красуясь перед важным человеком, как модель на подиуме. Признаюсь, это все я смотрел, пока ужинал в трактире и получил массу удовольствия от сценки. Кстати, личность любителя женских прелестей оказалась довольно незаурядной. Граф Шишкин из Минска — большой покровитель художников и скульпторов в этом регионе. Известный далеко за его пределами как меценат. Марина молодец. Его сиятельство отвлеклись от форм Ивановой только один раз, когда оказались рядом с моим артиллеристом. Мужчина задрал голову, изучая скульптуры, и даже рот приоткрыл от изумления. Искусствовед не преминула этим воспользоваться, восхваляя мою работу. Скульптор совершил настоящее чудо, заставив холодный камень дышать и жить. «Кажется, будто бы из камня не высекли фигуру, а освободили ее», — пробарковала она. «Божий дар, Дмитрий Анатольевич, божий дар! Высочайшее мастерство резца, доступное лишь единицам». «Ужас какой!» — коротко резюмировал Шишкин. «Дмитрий Анатольевич», — с осуждением сказала Марина, — «вы говорите о прекрасном образце живости формы». «Да я в хорошем смысле, Мариночка», — опомнился тот. «Стильно, очень стильно. Кто автор?» «Михаил Иванович Баженов, Дмитрий Анатольевич», — жеманно возмутилась Иванова. «Я же столько раз вам рассказывала про юный гений, дремлющий в теле зодчего». «Это он еще дремлет? Потрясающе! Но все равно ужас. На любителя». «Эта скульптура олицетворяет победу над тьмой. Приручение зла. Если вы посмотрите на композиционные решения со светлыми строениями, то сразу же поймете глубину замысла». Толстяк цокнул языком, и на этом моменте меня грубо прервали. «Хозяин Конычев появился в лесу на границе. Вы просили сообщить. Ой, простите, он уже ушел». Черномор насупился, а затем радостно воскликнул. «Нет, снова появился». «Пауза. Простите, мне кажется, господин Конычев ходит туда-сюда. Может быть, это ошибка моей системы, ведь я такой старый и несовершенный». Виртуальный помощник снова выпустил из седой бороды грубый синий смайлик. «Ладно, может, он и глючный, зато свой». «Скидывай координаты». Я допил морс, отодвинул табуретку и улыбнулся миловидной служанке. Положил сверху на чай. Конычев показал, что общаться на моей территории не станет. Что ж, он ждал меня, сидя у костра, за пределами действий конструкта. Добираться до места пришлось на квадроцикле по лесу, и дорога-то была непростой. Если бы не прозрачный купол, сотканный из аспекта воздуха на уровне головы, защищающий от веток, то и вовсе целую вечность бы добирался. Место встречи оказалось в глубине земель Володина. Телохранителей с собой я не взял, но зато увешался усилителями и оберегами, как новогодняя ель игрушками. «Вы пришли один», — не поднял головы психомант, когда я вышел в свет костра. «Совершенно безрассудно, Михаил Иванович, с учетом наших с вами отношений. Вы могли убить меня прежде. С чего бы вам хотеть убивать меня сейчас, Степан Родионович?» Пожал плечами я, оглядываясь. Конычев сидел прямо на земле, но и одет он был соответствующе. Камуфляжный костюм в обрамлении клочков мха, будто бы его вытащили из снайперской засады. «Ладно, чего уж там. Я человек простой, у костров много времени провел в прошлой жизни, так что устроился у огня, стараясь держаться подальше от жара». Безмятежное лицо психоманта ничего не выражало. Он любовался костром, не чувствуя пламени и методично забивая трубку. «Вас могли заказать, Михаил Иванович, и вы бы попались, если бы оно случилось именно так». «Степан Родионович», — улыбнулся я, — «мы оба знаем, почему мы здесь». «И вы меня заинтриговали, Михаил Иванович». Он наконец-то посмотрел на меня. «Но мои услуги стоят дорого. Скидок, памятая о нашем общении в изнанке, не дам». Я вытащил из кармана зеленый кристалл и протянул психоманту. «Уберите сначала дело. Какого рода услуга вас интересует?» Запыхтел трубкой Конычев. «Прежде всего, спасибо за оперативность. Она в моем деле очень нужна», — сказал я. «Как я уже говорил, вы меня заинтриговали. Мне жаль, что наше знакомство произошло довольно скверно, но дело есть дело. Я выполнял свою работу. Ничего личного». «Взаимно, Степан Родионович. Итак, чем я могу вам помочь?» Мы проговорили почти полчаса, в течение которого Конычев удивительным образом дымил трубкой. Скрывать суть замысла от него я не собирался, и психоман то и дело задавал уточняющие вопросы по моим целям, кивал, предлагал свое решение. Под конец беседы Керн легко поднялся на ноги, набросил на себя рюкзак, на котором все это время сидел. «Хорошо, я берусь за это дело, Михаил Иванович. Сообщите мне, где и когда. Но не выбирайте место покрытия конструктом. И лучше бы вам поторопиться, если я правильно понимаю, у нас один день», — сказал он, а затем развернулся и ушел, исчезнув в сумрачном лесу уже через пару минут. Я двинулся к квадроциклу, набирая номер Светланы. «Да», — тихо ответила она, словно прикрыв трубку ладонью. «Светлана, мне нужно, чтобы вы кое-что для меня сделали». «Как мы договаривались», — мягко сказал я. На заднем фоне громко расхохотался мужчина, кажется, сам Павел Павлович. Зазвенели бокалы. Наступила долгая пауза, в конце которой Скоробогатова произнесла. «Хорошо. Рассказывайте, что для этого необходимо». И я рассказал.